Матерь Агни-йоги. Тишина молчания не есть покой, но крайнее напряжение духа. Напряжение спокойствия. Напряжение огненное, так назовем мы его. Внешне оно может показаться покоем, ибо не выражается в хаотичности или махании рук. Сдержанная, могучая сила духа является в напряжении спокойствия. Не может быть не сдержанной сила. Сдержанность ее собирает, то есть сдерживает. И спокойствие можно назвать собирателем или накопителем силы. Как воду нельзя собрать и накопить без плотины, ее сдерживающей, так огненную силу психической энергии без сдерживания и без сдержанности нельзя накопить. Сдержанность, спокойствие, напряженное спокойствие или спокойствие напряжения – могучие накопители сил. Сознательное, сдержанное молчание – явление того же порядка. Молчание – накопитель огненной мощи, но даже помолчать надо умеючи. Молчащий пень быть может примером того, что молчание молчанию рознь.